«А что случилось с его высочеством?» — воскликнул Бюсси. «Граф», — сказал Шико, встав и приняв тот самый тон, которым говорил ему за несколько минут Бюсси. «Граф, я не люблю вопросов и, позвольте мне уважать приличие, не терплю вопрошающих, и потому мне хочется оставить вас на произвол судьбы. Месье Шико!» — сказал Бюсси с улыбкой, заключавшей в себе извинения дворянина. — Прошу вас, скажите мне, что случилось с герцогом? — Он под арестом. — Где? — В своей спальне. Четверо из моих добрых друзей караулят его. Господин Дешамбер, выкрашенный вчера в синюю краску, что вам, впрочем, очень хорошо известно, ибо вы проходили мимо во время этого происшествия. Месье де Пернон, пожелтевший от вчерашнего страха, месье де Келюс, покрасневший от злобы, и месье де Можерон, побледневший от скуки. Все это очень мило, тем более что герцог зеленеет от страха, так что мы, луврские обитатели, будем наслаждаться всеми цветами радуги. Следовательно, вы полагаете, что и мне угрожает опасность? — спросил Бюсси. — Опасность? Нет, позвольте, немножко похуже этого. Я думаю, что к вам сейчас пожалует стража. Бюсси вздрогнул. Любите ли вы Бастилию, месье де Бюсси? Там очень удобно размышлять о суете мира сего. Впрочем, комендант, господин Лоран Тестю, очень хорошо кормит своих голубков. Меня хотят посадить в Бастилию? — вскричал Бюсси. — Морди, я совсем и забыл, что у меня в кармане есть нечто вроде приказания отправить вас туда. Угодно ли посмотреть? И Шико вынул из кармана королевское повеление, написанное по форме и повелевавшее немедленно схватить Люи де Клермона, графа де Бюсси д'Амбуаза, где бы он ни находился. «Сочинение месье де Келюса», — сказал Шико. «Очень мило написано». «В таком случае», — вскричал Бюсси, тронутый поступком Шико, «вы в самом деле оказываете мне величайшую услугу». «Кажется», — сказал гасконец. «Господин Шико», — сказал Бюсси, — «прошу вас, будьте со мной откровенны. С какой целью спасаете вы меня? Я знаю, вы любите короля. Король не любит меня, граф», — отвечал Шико, встав и поклонившись. «Я спасаю вас только с той целью, чтобы спасти вас. Толкуйте это себе как вам угодно. Но ради бога скажите, чему я должен приписать ваше благорасположение? Вы забыли, что я жду от вас вознаграждения. Правда. Согласны ли вы? Всей душой. Следовательно, вы не откажетесь услужить мне, когда представится случай? Не откажусь сделать все, что будет в моих силах. Честное слово, Бюсси! Этого слова мне достаточно, — сказал Шико, вставая. Садитесь же скорее на коня и убирайтесь подальше. Я же снесу повеление куда следует. Так не вам было поручено арестовать меня? Ох, граф, «За кого вы меня принимаете? Я дворянин». «Но я не могу оставить герцога Анжуйского». «Оставляйте смело. Он первый изменил вам». «Вы благородный дворянин, господин де Шико», — сказал Бюсси гасконцу. «Это я знаю и без вас, граф», — отвечал Шико. Бюсси позвал Годуэна. Реми, надобно отдать ему справедливость, подслушивал за дверью. Он немедленно явился на зов графа. «Реми!» — вскричал Бюсси. «Вели седлать лошадей!» «Они оседланы, ваше сиятельство», — спокойно отвечал Реми. «Граф», — сказал Шико, — «господин Реми умный молодой человек». «Это я знаю и без вас», — отвечал Бюсси. И они очень вежливо и церемонно поклонились друг другу. Бюсси взял все свои наличные деньги и наполнил ими свои карманы и карманы Годуэна, потом поклонился Шико, еще раз поблагодарил и поспешно стал спускаться по лестнице. «Извините, граф», — сказал Шико, — «мне нужно присутствовать при вашем отъезде». И Шико последовал за Бюсси и Годуэном до конюшен, где стояли наготове две оседланные лошади. «Куда же мы едем?» — спросил Реми, небрежно подбирая поводья. Бюсси притворился, будто находится в нерешимости. «Но отчего бы вам не ехать в Нормандию?» — небрежно спросил Шико с видом знатока, осматривая лошадей. «Нет», — отвечал Бюсси, — «это слишком близко». «А во Фландрию», — продолжал Шико, — «слишком далеко». «Мне кажется», — сказал Реми, — «что лучше всего ехать в Анжу. Как вы думаете, ваше сиятельство?» «Пожалуй, поедем в Анжу», — сказал Бюсси, покраснев. «Так как вы едете», — начал Шико, — «немедленно, то имею честь желать вам счастливого пути. Поминайте меня в своих молитвах». И почтенный дворянин удалился с приличной важностью, обивая углы своей длинной шпагой. «Чему быть, того не миновать», — сказал Реми, с улыбкой посмотрев на графа. «Поскачем скорее!» — вскричал Бюсси. «Мы, может быть, еще догоним ее!» «Ах, ваше сиятельство!» — сказал Годуэн. «Не мешайте судьбе, она балует вас». И они ускакали.